Глава 7. Телефон звонит совсем рядом. Всего лишь телефон, обычный рингтон. Но я дергаюсь так, будто рядом со мной раздается канонада выстрелов. После вчерашнего я так реагирую на каждый звонок. В душе понимаю, что вряд ли у того мужика есть мой номер телефона. Но подсознание играет со мной, каждый час подкидывая новую фантазию с тем, что он со мной сделает, когда найдет. Пытаюсь утешить себя, убеждая, что я нафиг ему не сдалась. Подумаешь, капот ему приукрасила. Ну, плюнула в лицо. Укусила за палец до крови. Дура. Был поутих, и я вернулась в стабильное состояние и понимаю, что натворила. Радует одно. Он не знает, кто я и где живу. Осталось уговорить саму себя поверить в это. Беру телефон в руки и шумно сглатываю, завидев неизвестный номер. Тело тяжелеет от одной мысли, то звонит кто-то страшный. Подо мной даже пружинит матрас. И инстинктивно дергаю за халат, прикрывая обнаженные бедра. Прислоняю телефон к уху. «Да?» «Ярослава Максимовна, мы ждем вас у подъезда». «А, это же свита моего опекуна, да?» Одно слово, и хочется заржать вслух. «Опекун, в 20 лет, идиотизм!» Прислали сегодня с утра сообщение о том, чтобы я была готова к 7. За мной приедет личный водитель и отвезет в ресторан, в котором я и познакомлюсь со своим надзирателем. Но я 1000 раз сказала, клала я на этого мужика, деньги мне его не нужны, ничего мне от него не надо. «Ждите, завтра, может, выйду», – кизлю в трубку. «Что они мне сделают? Выбьют дверь? Пф! Они всего лишь охранники, а не бандиты. Надоедать будете? Выйду через балкон. Думаю, вам не нужно объяснять, что со мной случится, если я упаду с 4-го этажа, да?» Я не самоубийца и, конечно, не собираюсь этого делать. «Ярослава, это можно расценивать как отказ?» «Дядь, это он и есть». «Хорошо, я передам господину Громову». «Громов, Громов», задрал меня уже эта фамилия. «Передайте», поддакиваю. «И скажите, что я не желаю с ним знакомиться. Могу фотографию отослать. Пишите, если надо. До свидания». Отключаюсь, отбрасывая телефон на кровать. Что-то мне все это не нравится. Подпрыгиваю с постели, снимая халат. Быстро переодеваюсь, намереваясь смыться по-тихому. А эти дураки не сдаются, опять звонят. Я отвечаю уже на рефлексах, будничным тоном проговаривая. «Да-да», — мои слова вылетают игриво. «Вы замерзли? Сделать горячего чая? Или кофе? Пара капель виски прилагается в комплекте». «Шеф дал последнее предупреждение», — говорит серьезно. Я будто даже вижу его напряженное лицо. «А что будет, если я его проигнорирую?» Не хочется мне испытывать судьбу, но я не собираюсь играть в их тупые игры. «Вам лучше не знать». Отключаюсь первое, бросая телефон в сумочку. Перед тем, как уйти из дома, смотрю на себя в зеркало. Джинсовые шорты, белая футболка с котиком и фразы «бесите» полностью отражают мой внутренний мир. Сверху длинный кардиган, на случай, если будет холодно. Вчера я вот замерзла. Зубы стучали до самого дома. Или это было от животного страха? Я мало что помню. Только то, как было страшно и горячо одновременно. Безумно злилась на себя, кроя матом за то, что вчера словила первый в жизни оргазм от мужчины. Ни один меня там не трогал. А тут какой-то ублюдок. Ярость одолевает с каждой секундой все больше. Перехватив ремешок сумочки, вылетаю из квартиры и закрываю ее на ключ. Спускаюсь вниз по лестнице, проигнорировав лифт. Выхожу на улицу через черный вход. У парадного стоял какой-то джип. Уверена, моего нового опекуна. Он богатенький, судя по всему, но мне плевать. Заказываю такси, звоню Инге. У нее сегодня смена в клубе. Именно поэтому еду именно туда. Эмин. Раздраженно барабаню пальцами по деревянному столу. Чувствую, как достигаю предела. Я нетерпеливый, но сам виноват. Приехал раньше, освободившись от дел. И вместо того, чтобы ехать домой, сразу помчался в ресторан. Гоша уже оповестил, что приехал за Ярославой. И про ее игры. Выйду, не выйду, тоже. Не скажу, что мне это нравится. Маленький надоедливый ребенок. Хотя, сколько ей? Лет 20, а ведет себя так ужасно. Макс и Лида ее разбаловали, а надо было пожестче. Думает, мне нужно это опекунство? Ни хрена подобного. Телефонный звонок заставляет прекратить избивать стол и ответить. «Скажи, что вы уже едете!» Чеканю, рассматривая официанток, снующих по гостям. Вон та темненькая, ничего такая. Форма аппетитная. Юбка классическая, зад обтягивает. Нет!» «Хм!» Зло выдыхаю, сжимая телефон. «Причина!» «Отказалась выходить, как вы и сказали. Поднялись в ее квартиру, открыли дверь ключами. «И? Ты не умеешь убеждать девушек поехать с тобой?» «Да я попробовал бы!» Смеется. И гнев точным ударом грудь пробивает на вылет. Гоша чувствует через телефон напряжение. Быстро меняет настрой и уже строже выдает отчет. «Но ее нет в квартире. Ушла. Найди!» Гаркую на него, на эмоциях поддаваясь вперед. «Как же меня задрали эти девицы!» Одна включает ребенка, отказываясь ехать на знакомство. И другая покоя не дает, который бы шею свернул в два счета, а потом хорошенько трахнул ее, проучив. Я, как словно царапанное на капоте, увидел, в бешенство пришел. Чуть не приказал найти ту шалаву, чтобы отрабатывал своим языком. Сдержался. У меня все же знакомство с дочерью погибших друзей. «Чтобы через полчаса она была здесь, я ясно выражаюсь?» «Ясно, шеф!» Отключаюсь, сдерживаясь. Телефон чуть не отлетает в стену. Осматриваю гостей ресторана и успокаиваюсь. Терпение, Громов, терпение.